Глава третья. Сухое дерево потрескивало. Благоухали разогретые свечи. Тонкий запах ладана и сандала струился в отодвинутую оконницу. Шум города едва доносился сюда из-за высокой стены. Ксения прикрыла глаза, откинулась в кресле. Шитье утомило ее. Солнечный луч, тонким столбом золотой пыли, проникший в покои, коснулся из узоренных подносов с яблоками, вишнем и малиновым квасом в высокогорлом восточном куманце. Лукаво тронул серебро божницы, прокрался к низкому стольцу, и тотчас ослепительные зайчики брызнули от позолоченной водосвятной чаши недавнего подарка сына, уехавшего в Орду. «Как-то он там...» Мысленно Ксения перенеслась в Тверской терем. Увидела резвых внучат. Разбойника Митю, бабкина любимца, и бойкого Сашка. Сердце сладко дрогнуло, как представила себе обоих. Нет, ни в чем не огорчали ее ни сын, ни невестка Анна. Ксения сама настояла на том, чтобы жить вдали от них, во Владимире, в княгинине монастыре и лишь наезжать порою. Так спокойнее. Пусть Анна почувствует себя хозяйкой в доме. Ланис сама заметила, дружинники при ней смотрят только на старую свою госпожу. Десятый год, а всю ростовскую невестку девочкой считают. Нехорошо. И сыну так лучше. Пускай привыкает к власти, ему владеть. С тахтой сговорит. У Андрея Городецкого наследников нет. Слышно, старый князь сам благословил передать Владимирский стол Михаилу, опамятовался при конце-то лет. Рассказывали, умирал трудно. Земля приговорила на стол великокняжеской ее сына. Ксения сейчас перебирала прошедшие годы, годы надежд и тревог. Вспомнилось сперва как далекое, а потом вдруг с болью той давешней, когда во время Дюденевой рати ждала его одного, единственного, свою надежду, и теперь, может сказать с гордостью, надежду всей русской земли, и как в те поры дрожала над ним, доехал. Сельский ерей, никак и сказывал, спас, провел, хоронясь лесами». Вся земля. Михаил Андреевич, суздальский князь, поддержал, но ему и достоит. Нижний Дадин, отцова отчина. Ростовский князь Константин Борисович тоже поддержал Михаила. Константин Борисович гневен на Юрия за Переславль. Юрий вот... Акинф Великий к Юрию ездил в отчины свои прошать. Да там пришлый сидит, Родион... Помыслив о Юрии, Ксения ощутила смутную тревогу. Когда-то советовала сыну сойтись с Данилой. Данил Александрович умер, получив от племянника Переяславль. Спорили ведь? Юрий тогда, как кот в чечулю мяса, вцепился. «Не отдам! А Переяславль по праву должен принадлежать ее сыну. Старинная вотчина Ярослава Всеволодича». Ярослав поделил ее детям, а теперь один остался наследник — Михаил. И как великому князю тоже Переяславль Михаилу надлежит. А Данил Александрович не был на великом княжении, так у Юрия и вовсе нет прав теперь ни на Переяславль, ни на великокняжеский стол. Нынче Юрий будет юлить перед ханом, вымаливать себе удел Переяславской. Зачем приехал ноне во Владимир? В Орду ладится, больше не с чем ему. Затем и едет Переяславля прошать. Затем? Не затем. За великим княжением он едет. Юрий тоже понимать не дурак. Ему сейчас, только сейчас и спорить, спустя время поздно станет. Она уже стояла, уже оправляла повойник, уже заматывала черно-лиловый иноческий плат, и уже суетились холопки, старая своя и другая, привезенная нынче из Твери. «Куда? К Юрию?» Ксения недобро усмехнулась. «К митрополиту! Вот кто надобен! Он должен остановить!» Скоро ворота монастыря, заскрипев, распахнулись. Любопытные монашки, кто украдом, кто в окошко, кто изпроста, выбежав из келики на крыльцо, провожали возок беспокойной и властной подруги своей, что и в монашеском облачении продолжала оставаться вдовствующей великой княгиней и госпожой. И уже гадали, куда это так в борзе поехала мать Михаила Тверского, которая нынче, по слову молвы, вот-вот станет великим князем Владимирским. От княгинина монастыря до палат митрополичьих, что тянутся от Дмитровского собора почти до городской стены, невелик путь. Возок Ксении Юрьевны, подскакивая на выбоинах и вздымая душные облака пыли, скоро проминовал громаду храма Успения Богородицы и нырнул в низкие ворота княжего города. В воротах Ксению почти не задержали, слишком хорошо знали ее возок. Здесь, в ограде, разом отсеклась пыль и сутолока Владимирских улиц, пахнуло из-за речи свежим духом полей, и княгиню, что с помощью подбежавших митрополичьих служек вылезала из воска, встретила уже иная суета, пристойная и неспешная суета большого митрополичьего хозяйства. Даже здесь при виде Ксении оборачивались. Четверо слуг, что несли с поварни на двух жердях, продетых в кованые проушины, большой котел с варевом, приодержались и, опустив котел, окутанный струящимся паром, полураскрыв рты, проводили глазами тверскую княгиню, пока некто в светлом и дорогом облачении не прикрикнул на них. Ксению ввели в приемный покой митрополичьего дворца, и служка, еще раз поклонившись старой княгине, побежал долагать митрополиту. Ксения перекрестилась на иконы, оправила плат и на мгновение ощутила слабость во всем теле. Пришлось опуститься на лавку, сердце как-то неровно трепыхнулось в груди. Права ли она в своих догадках? Быть может, это просто глупый бабий страх? Старее, вот и... Нет. Справилась с собою, покачала головой. Нет и нет. Сердце подсказывает. Сердце не лжет. Все так и есть. Палатные двери широко распахнулись. Ее уже приглашали в покой. Митрополит Максим жил в теремах, строенных еще Кириллом, ничего не переделывая. В частых поездках, да и по неуверенному времени нынешнему, было не до того. Он уже клонился к закату жизни и потому воспринимал все со смирением и спокойствием, которые происходят от усталости стареющего тела и духа больше, чем от мудрости и опыта лет». Монашествующую княгиню пригласил разделить с ним трапезу, и Ксению, которой от нетерпения кружилась голова, принуждена была согласиться, чтобы не обидеть старого и столь внимательного к ней духовного главу всея Руси. Максим был в палевом нижнем облачении, без регалий. Лишь тонкий золотой крест византийской работы из крупного чекана цепочки и золотой перстень с печатью, толстый, словно улитка, обернувшаяся вокруг пальца, на сухой, чуть дрожащей руке старика, удостоверяли его сан. Приглашающим движением он указал княгине на стол, уже уставленный серебром и глазурью, и княгиня послушно отведала, принимая из рук двух молчаливых служек и остро приправленную дичь, и дорогую рыбу, и иноземные овощи, оливковые соленые ягоды, коими следовало заедать жаркое, пригубила бокал греческого темно-красного, почти черного вина. Глазами она обводила покой и, как дорогих знакомых, узнавала реликвии, оставшиеся еще от времен Кирилла и памятные ей с молодости. Вот ту икону, и еще ту с Георгием, и те вот панагии, сейчас повешенные на стене рядом с божницей. Даже и столец был прежний, не Кириллов ли. И алавастровый сосуд стоял тот же самый, что и 20 лет тому назад. Ксения не знала, как приступить к разговору. К счастью, Максим помог ей сам, поздравив с избранием сына на стол великокняжеской, в чем уже не сомневался никто. Сдерживая волнение голоса, Ксения заговорила о Юрии. И митрополит, поначалу с легкой улыбкой внимавший не в меру опасливой княгине, вдруг острожил лицом, понурился и начал внимать сугубо. Греческое, с покляпом носом, лицо Максима сейчас стало очень похожим на икону цареградского письма, а темные глаза в сетке морщин, которые он изредка поднимал, в упор, пристально взглядывая на тверскую княгиню, становились все печальнее и тверже. Кажется, Максим ей поверил. Ксения, задышавшись, смолкла. Максим думал, утопив очи долу. Потом коротко глянул на нее и вопросил негромко. «А что ты, госпожа, с Михаилом Ярославичем возможешь обещать и князю Юрию?» Это был разумный вопрос. Юрию нужна была подачка, теперь, немедленно, иначе его не остановить. Лишиться Переяславля? Или хотя бы оставить ему город в держание, как решили тогда на Переяславском снеме? Все это лихорадочно быстро пронеслось и сложилось в голове у Ксении. Сына она уговорит. Да Михаил и сам поймет, что ныне так лучше, пока не осильнел, пока власть не в руках. «Михаил Ярославич оставит Переяславль за Юрием», — отмолвила она твердо Максиму. Старый митрополит вздохнул, откачнувшись в креслице, помолчал, вымолвил. «Мыслю я, что князь Юрий неспроста ладит ехать в Орду. Госпожа сможет повторить свое обещание самому Юрию Даниловичу здесь, в этом покое, и поклясться в том пред Господом?» Ксения молча кивнула. Максим позвонил в колокольчик и появившемуся на зов монаху сказал несколько слов по-гречески. Затем церемонно предложил Ксении соблаговолить подождать молчас в особном покое, доколе по зову его митрополита князь Юрий Данилович не прибудет всем обеседовать. Ксения, удаляясь в гостевую горницу, места себе не находила. «Быть может, лучше было сперва самой побывать у Юрия?» — шевельнулась в ней грешная мысль. «Нет. Юрий мог бы и огрубить, и перемолвить такое, что после к митрополиту ехать стало бы незачем. Приходилось терпеть и ждать. Она не ведала к тому же, что за то краткое время, которое она прождала, изводясь в покоях митрополичьих, Максим сумел выяснить серьезное. Его посланцы, поговорив со слугами московского князя, донесли ему, что, по слухам от самих московитов узнанным, великая княгиня Тверская словно в воду глядела, московский князь едет таки в Орду спорить с Михайлой о столе великокняжеском. Юрий, впрочем, на зов митрополита Максима явился в борзе. И лишь увидя Ксению, чуть шатнулся, словно толкнули в лицо, но тут же заулыбался весело и стал сыпать скользкими, ничего не значащими словами. Спас Максим. Он благословил московского князя с заученной важностью, воспитанной десятилетиями власти, и Юрий осмирнел. Понял, что тут легко не пройдет. Он сразу, увидя Ксению, понял, о чем пойдет речь, и с первоначалу было думал совсем отвертеться от серьезного разговора. Но как скроешь, что поехал в Орду? Пол Владимира уже знает, поди. Не сказал бы кто дурам из своих московлян, что за ярлыком великокняжеским едут. А ежели сказал? А и сказал, не беда, отопрусь. Он выслушал важную, глуховатую речь митрополита, увещевавшего его словами Писания не ввергать меч в братию свою, со смирением принять крест и прочее, и прочее. Вскинул глаза, когда Максим, отнесясь к Тверской княгине, сказал ему о Переславле: «Асы маюся тебе с великою княгинею Оксинею, матерью княжею Михаиловою, чего восхощешь из отчины ваши, а то ти будет невозбранно». С кривой усмешкой, нагло глядя в глаза Ксении, выслушал и ее взволнованную речь, и клятву за себя и за князя Михаила. Вот чудеса. Переславль обещают. Пущай сперва отберут, а то было бы чего обещать. Добро-то мое пока. Он намеренно выслушал все до конца. И обещания, и увещания, и слова священных книг, и клятвы, а затем, вперив в митрополита небесно открытый взор, возразил, что он едет в Орду совсем не за ярлыком на великое княжение, а по своим делам княжеским. Старый митрополит тревожно вглядывался в наглые голубые глаза Юрия и видел, что князь лжет. И вдруг ему стало страшно. Не действовали на Юрия увещания. Явно не ведал он ни совести, ни стыда, ничто. Только алчба и неистовая виделась в невольном почесывании рук стремление к удаче. «Да верит ли он в Бога?» — смятенно подумал Максим. Византиец, он видал и знал всякое, и такое, чему, слава Богу, мало было примеров на Руси, но и раскаяние, и веру, и строгое слежение за буквою закона Божьего. А тут язычник он. Язычник, думал Максим, не зная, что еще сказать, садить. Нет для него закона. Нет. Теперь, поглядев Юрию в глаза, он уже точно уверился, что слухи, собранные его соглядатаями, не ложные. Но молвить князю о сплетнях смердов было бы непристойно. Приходилось наружно поверить, пока поверить, московскому князю. Отпуская Юрия, Максим сделал незаметный знак Ксении мало подождать и, воротясь с сокрушением, молвил вдове, оставшись с нею с глазу на глаз: «Мыслю, не достоит приятия веры словесам его». И Ксения лишь молча кивнула в ответ. Она, поглядев на Юрия, только даже не вызнав еще о слухах, сама уверилась в правоте давешних предчувствий. «Что же теперь?» «Отлучить от церкви!» — сказала она вдруг глубоким, сорвавшимся в выкрик голосом. Сказала и замерла. Но митрополит лишь мгновенно вскинул и опустил ресницы, не пожелав заметить неприличия в возгласе вдовствующей княгини. Ибо сам подумал втайне о том же. Но как? За что? И можно ли князя? А ежели не поможет? В вечеру того же дня, воротясь из церкви, митрополит обрел у себя дары, посланные Юрием Московским. С сокрушением подумал, что, принимая дары, тем самым уже предает Ксению и ее сына Михаила. Явись Юрий к нему сам, может, митрополит по первому душевному движению не принял бы его даров, но уже принятое келарем отослать не мог. И тут вновь и опять его обуяла слабость — отлучать от церкви князя. Такого еще не бывало. Было, было, отлучали не раз и князей, и цесарей, и императоров, не лукавь хитрый грек, но по слухам смердьям но не свершившего зла, ибо еще не приехал в Орду московский князь и еще не навел татар на русскую землю, а наведет, так будет поздно. Ныне теперь нужно обуздать насильника, доколе насилие не свершено. Что ж ты не мотствуешь, русский митрополит Максим? Но бремя забот, на усталость, на прожитые годы, да к тому же гривны новгородки, золотой потир древней цареградской работы и соболя делали свое дело. Глядел Максим и паниковал, и смирялся с неизбежным, как казалось теперь, ходом событий. Решил оставить дары Юрия у себя и лишь молить Бога об утешении сердец пригордых. Царскому епископу, однако, нужно послать весть, дабы не доверял Юрию и не предстательствовал о нем пред ханом сугубо. Ксения действовала смелее и жестче. Вызвала тверских бояр, сущих во Владимире, собрала, кого могла, ратных, за прочими разослала гонцов. Мчались кони, аж ветер свистел в ушах. Глянув в глаза Ксении, вспыхивали и кидались в дело к мете. Уже не монахиня, а прежняя их госпожа глядела неумолимым огненным взором, та, при которой бывало дохнуть не смели. «Всех, всех, всех, всем! В Тверь, гонцы! В Суздаль, в Городец, в Кострому, где еще сущие тверские ратники! Чьи к мете без дела боярились в Боголюбове? Вызвать! Чья дружина ушла к Нижнему? Воротить стремглав!» К полудню другого дня на главных путях уже разоставили заставы. Юрия должны были перенять по дороге в Суздаль и посадить в железо до возвращения Михаила из Орды.